растерялся. Может, это шутка? Но нет, члены Политбюро, все присутствующие, серьезно кивают головами и поддакивают. Да-да, обратите внимание, без бемолей. Хотя были среди них и такие, как Молотов, например, наверняка понимавшие, что выглядят при этом идиотами. Самосуд ответил только: «Хорошо, товарищ Сталин, спасибо за замечание, мы обязательно обратим внимание». Интересная история была с оперой «Евгений Онегин». Действие последней картины происходит ранним утром, и Татьяна, по Пушкину, должна быть в утреннем туалете. Княгиня перед ним одна, сидит, не убрана, бледна, письмо какое-то читает и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. Так оно и было, пока не пришел однажды на спектакль Сталин. Увидев на Татьяне легкое утреннее платье и Онегина перед нею, он воскликнул: «Как женщина может появиться перед мужчиной в таком виде?» С тех пор и до сегодня Татьяна в этой сцене одета в вишневое бархатное платье и причесана, как для визита. На Пушкина в данном случае ему было наплевать, одеть и кончено, хоть в шубу. Но все же для Большого театра он был добрым царем. Любил пригласить артистов к себе на пьянку. И бывший протодиакон Михайлов в таких случаях громовым голосом пел ему «Многое лето». Репрессии и чистки 1937 года почти не коснулись Большого театра. Во всяком случае, его ведущих артистов. Это был театр Сталина. Но он допускал в него и простых смертных с улицы и, наверное, гордился своим великодушием, считал себя покровителем прекрасных искусств. Почему он любил бывать именно в опере? Видимо, это доступное искусство давало ему возможность вообразить себя тем или иным героем, и особенно русская опера с ее историческими сюжетами и пышными костюмами давала пищу фантазии. Вероятно, не раз, сидя в ложе и слушая Бориса Годунова, мысленно менял он свой серый скромный френч на пышное царское облачение и сжимал в руках скипетр и державу. Когда Сталин присутствовал на спектакле, все артисты очень волновались, старались петь и играть как можно лучше, произвести впечатление. Ведь от того, как понравишься Сталину, зависела вся дальнейшая жизнь. В особых случаях великий вождь мог вызвать артиста к себе в ложу и удостоить чести лицезреть себя и даже несколько слов подарить. Артисты от волнения, от величия момента совершенно немели, и Сталину приятно было видеть, какое он производит впечатление на этих больших, талантливых певцов, только что так естественно и правдиво изображавших на сцене царей и героев, а перед ним распластавшихся от одного его слова или взгляда, ожидающих подачки, любую кость готовых подхватить с его стола. И хотя он давно привык к халуйству окружающих его, но особой сладостью было халуйство людей, отмеченных Божьим даром, людей искусства. Их унижение, заискивание еще больше убеждали его в том, что он не простой смертный, а божество. Говорил он очень медленно, тихо и мало. От этого каждое его слово, взгляд, жест приобретали особую значительность и тайный смысл, которых на самом деле они не имели, но артисты потом долгое время вспоминали их и гадали, что же скрыто за сказанным и за недоговоренностью. А он просто плохо владел русским языком и речью. Вероятно, он, как актер, уже давно набрал целый арсенал выразительных средств, безотказно действовавших на приближенных